формования. Вивет и всегочки, святым вечером, уже никогда вход. По милости Божьей, Господь сподобил нас провести первый день Страстной седмицы Великий Понедельник, миг в тишине, в молитве и в особых сердечных чувствах, осознавая сердце величие событий их святых дней Страстной седмицы. Господь сподобил нас сегодня за совершением утра, но наслаждаться чудными песнопениями Страстной седмицы. Все же не глядят в полунище, и блаженнаки Божии, конечно, Господи, вспоминая эту притчу евангельскую, не дай нам оказаться вне брачного чертога, но не затвори перед нами двери рая вечного небеса, но прими нас на царство небеса. И опять же вновь чудная жемчужина Страстной седмицы слышится песнопение, чертог поближе к спасу. Сопереживаем этим чудным напевом древним, этим чудным словам сопереживаем. Душа меняется, душа молится, душа стремится от этих уз плоти к небесному чертову. Осознаем свою недостойность, осознаем свою убожество, свою гордыню, свою подозрительность и свои помыслы грязные. Осознаем, Господи, одежда мрачная, грязная, но взор и сегодня слышится, просвети о тебя мне души моя, светодач, вздор, что хоть мы грязные, но мы все-таки твои, Господи. Это радость, что все-таки придет время, спасет нас, Господи. Вера наша любовь, надежда наша несомненно, на любовь твою, Господи. Не отвергни нас спасти его, но спаси нас, Господи. За сегодняшний день праведного Иосифа прекрасного Пана, завтра память второго страдальца, праведного Иоанна страдальца, который также невинный был страдалец в Ветхом Завете, и нам всем невинными страданиями своим указывает путь к чему? Что без воли Божьей, без повеления Божьей, в жизни земной ничего не творится. Праведный ее в жизни полностью отвергается ее верное заблуждение века нашего, парабима, давайте ноги, оглядывается друг на друга, озирается, кто там рядом с ней стоит, и все. Ложь это и тяжкий грех подозрительности на лишнем. Без воли Божьей не упадет с головы человечества. Внимательно читайте жизнь праведника, Иова многострадальника. Бог повелел дьяволу послать все несчастье на Иова, только души его не касаясь. Не имеет права дьяволу над душой человеческой. И все несчастья на праведника пошли. Тебе, Боже, тяжкой болезни наказан, когда вылез его из города, и на гноище, как мы сегодня читали, праведный ее, лишенный всеми оставленный, сидел и в сыты ходил, облизывали гниющие раны его, обещая страдания. И нет, возвратал он на Бога. Когда и пришла жена, говорит, покури Бога, чтоб тебе скорее уже помереть, не мучиться не вместе с тобой. Безумно я, ты говоришь такого, неужели мы только должны благодарить Бога за все хорошее и за плохое наше должное Бога. Кровь отвечал ей, страдающий, праведный ее нагноющий. И не похудил Бога. над ним я родился, на этой земле. Над ним я и уйду с этой земли. Вот чудные, бессмертные слова, ангела Иова страдания. И победил Иов действительно и через испытание дьявола. Отступил посрамленный дьявол от него. Искушение окончилось. Господь даровал ему новую семью, новую жизнь, новое богатство, новый раз. И достигший глубокой старости, великий праведник переселился в лоно Авраама и Исаака, и там в лоно праведничья, жизнь вечная. Вот Господь нам дает через эту чудную жизнь разумление, чтобы мы не были суеверны, что кто-то нам посылает болезни, кто-то нам дробит там и прочее. Ложь, суеверие и грех тяжкий век сего. Не должны этому христиане верить. На все есть от Бога. Все через руки Божьи проходит в жизни нашей. И молитвами праведного Иова Господа. Дай нам, Господи, чистую, глубокую и твердую веру. Хоть бес и будет нас всех искушать мыслями такими, и меня, первого грешного, он искушает. Наш, Господи, ты все творишь в жизни моей, во благо и во спасение мое. Дай мне, Господи, твердо веру, промысел твой святой, что не кто-то что-то нам делает. Воля твоя, Господи, да будет изменена. Не как я прощу, Господь молился перед смертью, но ты порчишь и отче, да будет воля твоя святая. Аминь. За святым великим кровью богослужения святых, всех вас приветствую в нашем святом храме, возлюбленная Пасха. Дай, Господи, еще прошу, поменьше суеты уже всякой, святые дни. Может, это последние дни нашего общения с нами, потому что раз сломился в один миг, и меня с вами жить не стало. Бог весь, насколько меня Господь с вами оставил. Вот эти чудные службы, эти жемчужины, этот чертог, да всю жизнь оставшуюся пусть вас сопровождает. И когда трудно, вздохни, Господи, просвети одеяние души мне, света дальше. И спаси вас, аминь, сердцем всему сопереживайте. Пусть именно почувствуйте не умом, как все баптисты и всякая нечисть века сего, а сердцем. Самое главное, хранилище наше, не рацио заблудшее, разум наш, мозг несчастный, а сердце такое, светлое, мягкое, любящее, доброе и радостное. Храни вас, сердце. Храни вас, сердце.